«Извините, товарищ особоуполномоченный, но номер только один. Зато в нем три комнаты, две спальни с прекрасными кроватями, вы там прекрасно и вдвоем разместитесь. Я сейчас еще и талоны на питание в ресторане вам выдам». Расположение служб поменялось, а вот бюрократия не очень. Поэтому, когда дежурный приготовился записывать в журнал данные поселенцев, Петр строгим голосом уточнил: «Указывать только должность и фамилию, остальное секретное». «Знаю я», — отозвался тот, — «а фамилию из удостоверения писать или мою из удостоверения? А комиссара пишите комиссар Света, этого достаточно». «Ясно», — дежурный вздохнул. «Вот талоны, только тут на неделю, за остальными в понедельник зайдите. Вот тут распишитесь». В метрополе жилось хорошо. Выдрессированная обслуга старалась исполнить любую прихоть постояльцев. Впрочем, большинство прихотей ограничивались призывами еще водки. Поэтому исполнять их было несложно. Большей частью несложно. Начиная с 10 июля Петр каждое утро заходил на Лубянку как на работу. За два дня он ознакомился не только с расположением всех служб, но и уточнил, как в нужных ему работают сотрудники. Впрочем, его надежды на разгильдяйство оправдались не в должной степени. Все было гораздо хуже, чем он мог себе это представить. Так что в час дня 12 июля он спокойно вошел в комнату, где сидели машинистки, и с порога заявил: «Мне нужно срочно подготовить секретную справку». В комнате, в связи с обеденным временем, сидели лишь одна пожилая дама и молодая девица, которая, по молчаливому кивку старухи, просто показала ему стол с машинкой, огороженный с трех сторон шкафами. «Пешбарышни сейчас все на обеде, так что если срочно, то сами печатайте или ждите». Старенький Юндервуд оказался в прекрасном состоянии, а в ящике стола, как ему показала девица, лежала бумага и, что особенно порадовало Петра, фирменные бланки. Конечно, работа на пишущей машинке потяжелее будет, чем набор текста на клавиатуре компа, но на печать нужного Петру документа у него ушло минут 15, и потому, что и на старой работе опыт в подготовке документов на бумажном носителе у него был немалый, и потому что основную часть он уже напечатал на машинке, доставленной в номер метрополя тамошними халдеями. А на следующий день около 10 утра он нашивался в коридоре, поджидая начальника конторы. И когда тот вышел из кабинета и быстро направился по коридору, Петр ловко пристроился сзади, а затем, подходя уже к лестнице, тихо произнес: «Я из Боровичей, у меня к вам рапорт от начальника уездного управления, сказано было лично вам в руки», на что получил ожидаемый ответ: «Пусть в канцелярии зарегистрируют. У меня скоро поезд, а надо номер записать, чтобы начальнику его передать. Пусть срочно зарегистрируют, мне сейчас некогда». Петр громко поблагодарил лучшего друга беспризорников и, поймав за рукав стоящего у выходных дверей чекиста, попросил: «Товарищ, проводите меня до канцелярии, Феликс Эдмундович сказал срочно, а я здесь не очень хорошо понимаю, что где». Тот было дернулся, но слова человека с бородкой он же прекрасно слышал, так что, кивнув второму охраннику, проводил Петра в канцелярию и подтвердил, что Феликс приказал срочно. «Так, Светлана», — сообщил Петя девушке после того, как вернулся в номер, — «приказ о нашем управлении уже зарегистрирован. Насколько я помню из истории конторы, Феликс больше на Лубянку не вернется, а все остальное ты уже сделала. Так что сейчас едем на вокзал, ты сегодня же возвращаешься в Боровичи, орден Гуле вернешь, и ждите моей телеграммы. Если все пройдет нормально, то напишу, что по четвертый пункт все утверждено. Если Минжинский заортачится, то напишу, что четвертый пункт требует доработки. А если телеграммы не будет, тогда считай меня коммунистом», — усмехнулся Петя. «Но телеграмма будет в любом случае, и Валя знает, что когда делать. Эти чекисты, они только с мужиками воевать умеют. Против спеца из 21 века у них шансов нет, так что я уйду, даже если придется пристрелить Минжинского в его кабинете прямо на заседании коллегии. Еще целую неделю ждать. Знаешь, орден я отвезу, конечно, но ведь номер у нас до конца месяца. Я вернусь. Свет, тебя матом послать или как? Петь, я росла в городе, где кирпичный завод, центр культуры, науки и промышленности, так что я твой посыл просто не замечу. Не трать калории напрасно, я вернусь, если Валя и Гуля решат, что это имеет смысл». Света вернулась 20-го утром, и Пете осталось лишь догадываться, как она убедила Валентина и Гульнару в необходимости новой поездки в Москву. А вечером между ними произошла небольшая перепалка, лишь сблизившая молодых людей, так как они вдруг выяснили, что смотрит на мир одинаково. «Все, сдох Железный», прокомментировал новость о смерти Дзержинского Петя. «Так нельзя говорить о Железном Феликсе», резко возразила девушка, «ведь сдох, это означает, что жил, а потом перестал жить. Правильно говорить о нем околел, то есть не жил, а теперь затвердел, окоченел, то есть. А как человек он сдох еще в 18-м. Ну что смотришь, я же историю по архивным документам учила. Знаешь, Свет, я вот что подумал. Когда с этим цирком закончим, то нам стоит пожениться. Другой девушки, с которой я могу открыто разговаривать и мыслями делиться, тут всяко не найти, да и тебе из нынешних подходящего мужика не подобрать. Интересное предложение. Я, конечно, еще подумаю, а соглашусь уже после завершения нашего цирка», рассмеялась Светлана. «Ты прав в одном. Нам еще много чего предстоит вместе делать, и возможность обсудить что-то со знающим человеком для нас будет, пожалуй, самым важным. К тому же ты не будешь бояться моего страшного звания. Кстати, давно хотела спросить, а комиссар управления, это в переводе на наши деньги кто будет? Ну если не совсем на наши, то майор госбезопасности, а если совсем, то комбриг, повыше полковника, пониже генерал-майора. А ты тогда в переводе кем будешь? А я уже как генерал-лейтенант. Ну, примерно, а вот в 35-м, когда звания введут, узнаем точно. Ну ты наглец, Хлестаков бы обзавидовался. Да, я такой. А вот ты, я вообще не пойму, нафига ты сюда снова приехала? Я, когда Феликс утром 20-го на Лубянку приехал, чуть вагон кирпичей не отложил, а потом и ты прискакала, я подумал, что и в Боровичах что-то случилось. Но от приезда Светланы все же определенная польза была. Она зарегистрировала на Лубянке подготовленное в Боровичах командировочное удостоверение, так что утром 23-го Петр со Светланой предстали пред светлые очи пока еще первого заместителя председателя. «Вячеслав Рудольфович, мы все скорбим, но дело есть дело, так что придется вам утверждать подготовленные по запросу Феликса Эдмундовича документы. Он просил к 20-му, как раз комиссар 9-го управления их привезла, нам встреча на вечер назначена была, но, а время, сами понимаете, не ждет, нам еще в Ленинграде очень много до сентября сделать нужно». «Какого 9-го управления?» – удивился чекист. «9-е особое управление ЭКПУ, сформировано приказом Феликса Эдмундовича от 12 июля. Не слышал о таком. Зарегистрирован в канцелярии, если я не путаю, 13-го в 10 утра. Номер не помните?» Минжинский потянулся к телефону. «Товарищ комиссар», Егор повернулся к Светлане, и та, раскрыв папку, продиктовала требуемое. Через несколько минут Минжинскому принесли приказ, и он начал его быстро просматривать. Так отчитывается непосредственно перед председателем ЭКПУ, это понятно. А вот это. «Все отделы беспрекословно выделяют людей по запросу представителей 9-го управления. Это зачем? Там дальше написано. А по составу? Это тот самый Сухов? Возможно, но утверждать не берусь», ушел от ответа Петя, а Света добавила: «А я вообще с ним только 3 июня познакомилась». И такой ответ, похоже, Минжинского удовлетворил. Он быстро пролистал документ до конца, особо даже не вникая в содержание. «Ага, понятно. Непонятно только зачем все это. Особое научно-техническое управление будет заниматься, уже занимается секретными разработками. У нас в стране довольно много великолепных специалистов, но не все горят желанием сотрудничать с советской властью, а в провинции они будут думать, что власть о них и не знает. Поэтому и выбраны Боровичи. И до Москвы, и до Ленинграда в целом недалеко, но все же на отшибе, так что с точки зрения какого-нибудь ученого выглядит подальше от советов. Мы попробовали, результаты получили резко положительные. Сейчас уже практически готовы все для целого ряда важных промышленных разработок, опережающих на годы разработки буржуазных специалистов. Но Феликс Эдмундович особо указывал на то, что если эта информация попадет в руки буржуазии, то нам это нанесет буквально непоправимый ущерб, да и если сами эти ученые. Поэтому-то и полная секретность всех работ. Пример таких разработок, ГМ отчитывается исключительно перед, впрочем, сейчас по факту вы за него, так что самую, скажем, несекретную работу в пример приведу. Изготовление вольфрамовой проволоки толщиной до 20 микрон. Этим же уже занимаются. На заводе Осрам в Берлине самую тонкую делают 45 микрон, там работает 800 человек, у нас ту же работу будет выполнять 12 специалистов, причем из такого же количества металла, делая продукции в пятеро больше. На ленинградской Светлане сейчас трудится больше 200 рабочих, и они выпускают меньше 30 тысяч лампочек в месяц, причем собирают их из германских деталей. По предлагаемой технологии 100 человек будут производить до 200 тысяч ламп в месяц, и даже больше, когда поднаберутся опыта, причем лампы будут целиком отечественными. Я понял от меня-то, что вы сейчас хотите, нужны распоряжения об изготовлении бланков 9-го отдела, печатей, удостоверений. Феликс Эдмундович приказал нам их подготовить и ему на подпись принести. Тьфу, сразу сказать не могли, где тут подписывать. По пути в гостиницу Светлана задумчиво произнесла: «Не пойму, почему в чекисты идут или дебилы, или подонки, это ты нас дебилами считаешь, этот Вацлав он же тупой как валенок, за 2 месяца смог развалить финансовую систему Советской России, здесь бардак развел полный, ну, допустим, бардак здесь еще железный Феликс развел, Вячеслав его лишь поддерживать будет, да и то без фанатизма, знаешь, кто-то известный сказал, что революцию задумывают романтики, исполняют фанатики, а плодами ее пользуются отпетые негодяи. Так что нам предстоит стать отпетыми негодяями, удавить негодяев-конкурентов и по возможности помешать фанатикам все испортить. План у нас уже есть, да и начало негодяйству мы с тобой положили. Работаем дальше, товарищ секретный комбриг». Петр отправил в Валентину телеграмму, но со Светой на день задержался в Москве. Ребята решили проверить, насколько верно описывали разные писатели реалии 20-х годов. Верно описывали. На заключение брака они потратили чуть больше получаса, причем учитывая дорогу от гостиницы к ЗАГСу. А затем Света получила новое удостоверение на Лубянке в связи со сменой фамилии. Как сказал Петя, по крайней мере у одной из всех нас будет подлинный документ. И с этим подлинным документом утром 25 июля они отправились в Боровичи, где тихая провинциальная жизнь уже потихоньку начала закипать. Карл Юльевич Бридис тихо радовался, что его многолетняя работа наконец-то хоть кому-то пригодилась. Поэтому он с огромным удовольствием рассказывал неожиданному гостю обо всем, что успел узнать, и удовольствие было еще большим из-за того, что спрашивающий явно понимал, о чем спрашивать, несмотря на звание понимал. На заводе вновь имеются 3 станка, 2 токарных и 1 сверлильный, все в состоянии удовлетворительном, и паровая машина там практически на ходу, разве что самый мелкий ремонт потребоваться может. Глиномяльня тоже в хорошей сохранности, но там с машиной все не так хорошо. Еще до моего приезда все трубы с котла мужики своровали. Я по этому поводу говорил с рабочими со станции, они говорили, что трубы можно было бы из паровозных котлов поставить, но на станции у нас только 1 мертвый паровоз и там котел тоже. А на других заводах как? На 2 других заводах огни упоров станков можно сказать, и нет, да и не было никогда. Слесарные верстаки не в счет. Если им что сделать или починить требовалось, то уже механически имелся. А на нем станков уже 4. 3 токарных, тоже бельгийские, и 1 фрезерный. Вертикальный или горизонтальный? Вертикальный. И машина на механическом мощная, в 120 почти лошадиных сил, и в полной сохранности. Сами же мужики ее от разграбления защитили, потому как от нее и пилорама в деревяшечном цеху, и 2 станка токарных по дереву от нее же работали. Ее, конечно, хорошо если в неделю раз пускают, но людям-то доски всяко нужны, так что с пилорамы в основном там рабочие и кормятся. Это все, больше в городе станков никаких нет. Валентин Николаевич, вы же спросили, что в городе простаивает без работы из станочного парка, и это из простаивающего все. Но на Вильгийской бумажной фабрике имеется еще несколько станков, однако они чаще в работе используются. Большой токарный есть с базой на 9 футов довольно старый и расшатанный, на нем валы бумажной машины правит. Заполировать деталь на нем еще можно, а вот что-то выточить я даже не уверен, что там суппорт сохранился. Понятно, а на кирпичных заводах возле города, какие там уж заводы. Простые печи кирпичные, там глину испокон вручную мешали и руками же кирпич лепили. И сейчас то же самое. Привезет мужик глину, так ему кирпич по 12 рублей за 1000 отдадут, а ежели не привезет, то уже по 18 рублей. Да из тех заводов только на одном сейчас кирпичи жгут иногда. На старом заводе печь на 6000 всего, ее и на 3-4 тысячи пускать чаще приходится, так как мало люди кирпича купить могут. А на новом, 3 печи на 18 тысяч, ну кому сейчас хоть одну укладку купить денег хватит. Со станками ясно, а с рабочими в городе как? Да никак, все давно уже по деревням разбежались. Но если вы заводы снова запускать надумали, дома-то у них остались, если работа будет, то и люди обратно в город придут. Даже сейчас уже потихоньку народ возвращаться стал, как доктор в город приехал. Люди-то как рассуждают, если доктора прислали, значит власть людей лечить собирается. А если людей лечить будут, значит люди в городе нужны, и зачем власти люди в городе, если не для работы? Тогда кто уже здесь будет, тот первым на работу и пойдет. В принципе логично. Вы, я гляжу, с городом хорошо знакомы. Как думаете, на механическом если станочный парк увеличить? Да там разве что один еще станок поставить можно будет, да и то. Места, боюсь, новым станкам там просто не найти. Если для ремонта какого мелкого, то можно и в торговых рядах мастерские со станками устроить, все равно никакой торговли там давно уже нет. На огнеупорных заводах места точно нет, на нове рабочие тоже все станки разом не пускают, чтобы плечами не толкаться. То есть по-хорошему придется новые цеха строить, это уж совсем по-хорошему будет, но опять же место для завода такого где лучше подобрать, разве что на заводе Корсакова. А это что такое? Завод по очистке спирта. Цех, конечно, весь котлами заставлен, но если их убрать, однако должен предупредить, что у товарища из Ленинграда на этот завод свои виды были, мне особенно указано следить, чтобы его не разворовали. Но если вы всерьез хотите металлическую промышленность в городе, спиртозавод отдадим химикам, от химии тоже много пользы бывает, так что пока его оставим. А то, что в самом городе для завода места нет, так тут и до околицы недалеко. Место есть возле торговых рядов, но там да, места все же немного, разве что на один цех. Можно на пустыре между бумажной фабрикой и заводом Новь, но там все же до моста довольно далеко. Почти 5 верст. Огнеупоры же возит, в смысле, возили, и бумагу тоже возит, так что 5 верст, это не самое страшное. Тогда последний вопрос. А со строителями в городе как? В городе последнее здание выстроено в 16-м году, вроде из Новгорода подрядчик был, но я не уверен. А так мужики сами строят, как бог на душу положит, то есть. Понимаю, это просто форма речи такая. Ладно, со строителями понятно. Когда ближайший поезд до Угловки? Поезд, улыбнулся Карл Юльевич, если это можно назвать поездом, то паровоз-вагон с бумагой обычно отвозит в воскресенье в полдень. Обычно к нему еще и пассажирский вагон цепляют, то есть иногда цепляют, так что до Угловки лучше всего на дрезине ехать. В любой день кроме воскресенья, всего час с небольшим, и вы уже в Угловке. Только, что, у наших железнодорожников оклады по 22 рубля. За поездку на дрезине они обычно просят рубль со всех пассажиров. Помощник мой, конечно, бесплатно катается, но если вас не затруднит, я квитанцию об оплате вам напишу. Да я и так отчитаюсь, не беспокойтесь. И вы правы, за работу, приносящую людям пользу, платить обязательно нужно. Значит так договоримся. Я сейчас ненадолго в Ленинград, а вы постарайтесь найти рабочих, которые по деревням разъехались. Просто найти, чтобы в нужный момент мне знать, где их искать. А судьи кто? В успех нашего безнадежного дела верила, пожалуй, только Ирина, да и то, скорее всего потому, что не представляла всех потенциальных проблем. Однако на всякий случай попаданцы разработали довольно обширную программу дальнейшей своей деятельности. Ну, не то чтобы вот взяли и разработали. Поначалу Валя, окончательно убедившись в реальности новой реальности, выдвинул идею помощи советской власти, причем не вообще, а очень даже в частности. Каждому предложил помощь стране тем, что тот делать умел, то есть хоть как-то умел, при условии, что сейчас такого делать в СССР никто не умеет. И Валера предложил помощь с вольфрамовыми нитями для ламп исключительно потому, что точно знал, до тех технологий, которые он был в состоянии воспроизвести, своим ходом не только СССР, но и вообще вся мировая ламподеленная промышленность хорошо, если после войны доберется. Сейчас проволоку как-то делали в основном немцы, австрийцы и заокеанцы, но, по мнению Валеры, нынешние технологии были примитивными и экономически неэффективными, к тому же в СССР и неэффективных не существовало. Собственно, Минжинскому Петр рассказ Валеры передал своими словами. Оказалось, что и в самом деле такая проблема в стране была, причем настолько острая, что даже ЧК в решении участвовала. Пользы это участие, правда, приносило немного стране, а вот попаданцам этой пользы хватило. Пока хватило, официальными бумажками временно задницы прикрыть, но очень временно. А время, оно очень быстро бежало, но и бежало оно не то чтобы даром. К моменту возвращения из Москвы Петра со Светланой Оля составила план. Не как швейцарские часы, зато относительно рабочий, в чем ей немало помог Митрофан Данилович. Когда где-то через неделю после попадания общая цель для попаданцев обрела какие-то вменяемые очертания, разговор зашел и о нем, и Вася как бы между прочим поинтересовался. «Я вот про хозяина нашего не совсем понял, чего он большевиков-то матерно ругал. Как я понял, он с ними практически и не пересекался. Ты просто пить не умеешь», — получил он исчерпывающий ответ от родной жены, вот и пропустил спьяну половину его рассказа. Митрофан до войны был рабочим на Путиловском, очень высококвалифицированным, как я поняла, одним из трех русских рабочих в пушечном цехе, а все остальные были как раз немцами. А в 15-м перевелся в цех уже паровозный помощником сменного мастера. В начале 16-го, после того как брата его на войне убили, пошел добровольцем на фронт, Георгия вон получил, и был демобилизован по ранению. А когда поправился, решил обратно на завод вернуться. А его как раз большевики и не взяли, причем не взяли потому, что он рабочий класс угнетал как помощник мастера. Вдобавок еще и избили, так что он свалил в родную деревню, и снова с большевиками там пересекся, когда те пришли его в Красную армию мобилизовывать. Собственно, выселки и выстроили трое таких же бывших солдат, которых всякие борцы за права рабочих окончательно достали. Оля, припомнив этот рассказ, обратилась к Митрофану Даниловичу за разъяснениями некоторых чисто технических деталей современного заводского производства. А мужик, поняв, что баба в рыжей куртке интересуется всерьез, много ей чего порассказал, и хорошего, и плохого, но при этом и сам понял, что Ольга Дмитриевна очень много чего знает и понимает про заводы. И на естественный вопрос честно ответил: был бы завод какой да начальник нормальный, так почему бы и не вернуться к работе-то? Вот именно, был бы завод. Так что уже утром 26-го Валентин отбыл по направлению к Ленинграду, прокручивая в голове снова и снова напутственные слова Светланы. Сергей Миронович, он типичный представитель большевистских начальников, малообразованный. Если я не путаю, он же институт закончил какой-то, прервал ее Петя. Путаешь, он закончил так называемое низшее технологическое училище. На наши деньги даже не техникум, выпускник такого мог считаться разве что грамотным чертежником. Но я продолжу. Малообразованный, падкий на лесть, популист и неплохой оратор, но как организатор, вообще никакой. Но вот что его отличает от большинства прочих нынешних большевиков, он искренне верит в то, что говорит. И если ему удастся что-то внушить, он будет готов горы свернуть, но внушенное исполнить. Так что давайте, Валентин Николаевич, постарайтесь убедить его в том, что он хочет именно того, что нам надо. А жена просто передала ему небольшой, страницы на полторы, список того, что следовало привезти в Боровичи, со словами: «Я догадывалась, что с медициной тут полная задница, но когда столкнулась с реальностью, увидела, что тут задницей даже и не пахнет, тут уже окончательная и беспросветная жопа. А ты уверена, что даже в Питере найдется то, что тебе надо? Уверена, что если ты достанешь хотя бы парочку позиций из списка нужных лекарств, то это уже будет чудом. Поэтому основа списка – это химпосуда». Аня сказала, что несколько препаратов она сможет схимичить практически на коленке, но без посуды даже ее коленки не помогут. А где мне посуду-то эту в Питере искать? Забудь про Питер, теперь это для нас строго Ленинград. А посуду всю забери в университете, или, Аня говорила, там еще какой-то химический вуз открыли. На местности сориентируйся. Сам не сможешь, чекистов привлеки, но посуды привези по максимуму. Ты понял? Вместе с Валентином в Ленинград поехал Валера, причем он как раз ориентироваться на местности не собирался. Пожалуй, из всей команды он сформировал для себя наиболее четкий план и точно знал, что он привезет в Боровичи из прежней столицы. Но и он даже не подозревал, сколько он из намеченного привезет. Товарищ Жупахин пребывал в некоторой растерянности. Ведь все руководство Ленинградского областного АКПУ было в Москву на коллегию, то есть сначала на похороны, а потом на выборы нового председателя, и ему пришлось отдуваться самому, то есть исполнять обязанности, и некоторые он исполнил вообще не задумываясь, а вот некоторые другие. Впрочем, Минжинского вроде уже утвердили председателем, так что есть на кого сослаться. А этот, Валерий Федорович, по крайней мере кажется, что он знает, что ищет, так что пусть и дальше копается в делах арестантов. Если и заберет кого, Так ему же, Сергею Георгиевичу, меньше возни будет. Валера в многочисленные документы старался особо даже не вчитываться, ну, чтобы не приходилось постоянно приглаживать встающие дыбом волосы. Да, чекисты работали в колыбели революции, явно не покладая рук. Валера даже представить не мог, сколько сейчас народу сидит по камерам в ожидании приговоров. Казалось бы, греби контингент лопатой, но не тут-то было. Большая часть дел, про мелкие и крупные хулиганства, очень много, про обычный разбой и грабеж. И из всего этого изобилия нужно отсидеть хоть и не слабую, но струйку дел, попадающих под определенные и довольно жесткие критерии. Надо будет на эту работенку специального человека найти, подумал он, поскольку одному справиться с потоком дел, генерируемых чекистами, вообще не представляется возможным. Валя немедленно по приезде в Ленинград первым делом отправился в областное управление ЭКПУ и потребовал приостановить исполнение всех приговоров, а закрытые дела по еще неисполненным приговорам передать Валере. Таких оказалось немного, всего три десятка, тут приговоры исполняли обычно очень быстро, однако из полученного списка Валера отложил себе 19, а затем, подумав, еще два, в которых фигурировали обвинения в убийствах. Всех фигурантов дел он распорядился подготовить к этапированию в Боровичи, но нужно было просмотреть еще почти 600 еще не закрытых дел, так что, по Валериным прикидкам, сидеть в этом кабинете ему предстояло еще минимум неделю. Но сидеть ему пришлось всего два дня. Вечером второго Валя сказал, что он на продолжении работы сумел договориться с вернувшимся из Москвы Мессингом, начальником ленинградского ЭКПУ. Станислав Адамович пошел нам навстречу, с улыбкой поделился своим достижением Валентин, теперь все дела, открытые по политическим статьям, сначала будут нам передаваться на рассмотрение, и уголовные тоже, но очень выборочно, мы критерии отбора с Мессингом согласовали, а завтра утром Аня приедет, с ней пойдешь институт химический грабить, Гуля вроде тебе это поручила, а я прямо сейчас обратно в Боровичи еду. Проблемки мелкие там возникли. Алексей Евграфович Фаворский в лабораторию прибежал в состоянии, близком к бешенству, ведь, по словам старшего лаборанта, оттуда забирали практически всю химическую посуду. Собирались забрать, поэтому, несмотря на воспитание, профессор был готов применить все богатство русского языка, но не применил, так как старший лаборант по пути к лаборатории успел ему сказать, что за посудой приехали какие-то высокопоставленные чекисты. И Алексей Евграфович все же постарался, как он сам впоследствии рассказывал, достучаться до остатков разума незваных гостей. Если вы конфискуете посуду, то практически остановите проводимые исследования, которые, между прочим, институт проводит по прямым распоряжениям ВСНХ. Не остановим, а притормозим на пару дней, а вы все нужное возьмете в Институте прикладной химии в университете, ответил коренастый парень в странных брюках и сильно заношенной гимнастерке. «Нам просто некогда бегать по разным конторам и собирать все необходимое, а у вас практически полный комплект в одном месте имеется. Можно подумать, что там много лишней посуды. Никто нам ничего не даст. А вот вам, я уверен, вся эта посуда и вовсе не нужна, вы же не сможете ее для чего-либо использовать. Она же исключительно химическая. Вы им объясните ситуацию, и они с удовольствием поделятся», с легкой улыбкой сообщила молодая женщина, одетая в платье из явно дорогой ткани, но покроя несколько странного, и, нет, не застиранного, а просто перелицованного. Сам Алексей Евграфович, вынужденный свои рубашки перелицовывать, внимание на такие мелочи обращал. «А если у вас объяснить не выйдет, то мы им объясним». «Ну да, угрожать вы умеете». Профессор недолюбливал гегемона и периодически это прорывалось наружу, но он постарался поправиться, а сможете ли вы объяснить, зачем вам все это? И он широким жестом обвел шкафы, в которых стояли колбы, пробирки и прочие стеклянные аппараты. Объяснить легко, но, думаю, нам лучше для этого пройти к вам в кабинет. Фаворский предпочел дальше пока не спорить, а если разговор не получится, то товарищ Киров узнает об этом максимум через полчаса и сумеет его защитить. Так что он неторопливо, в сопровождении этой парочки, прошествовал в кабинет, сел в кресло и постарался всем видом показать, что он внимательно слушает. А уже через пару минут стал действительно очень внимательно слушать то, что ему говорила эта женщина, поскольку мужчина остался за дверью, сказав, что проследит за отсутствием лишних ушей. «Вот», — сказала женщина, — положив на стол небольшой пузырек, в котором лежало несколько таблеток. Это продукт десятистадийного преобразования стерла, и полтора десятка таких таблеток полностью и очень быстро, дня за 3-4 всего, излечивают человека от тифа. Проблема в том, что проблемы начинаются с того, что даже сотые доли процента побочных продуктов, возникающих на промежуточных стадиях, превращают это вещество в яд. Я могу изготовить такое количество, она ткнула пальцем в пузырек, примерно за неделю работы, а точнее, если считать этапы очистки промежуточных химикатов, скорее за месяц. Но стране нужно массовое производство препарата, а для этого требуется и технологию очистки отработать, причем как можно быстрее. Я все же думаю, что даже в этом случае было бы правильнее заказать посуду хоть в той же Германии и ждать пару месяцев, а ждать мы уже не можем. У меня сейчас в работе одновременно 16 медицинских препаратов, а еще к синтезу пары десятков я даже приступить не в состоянии. Причем именно из-за отсутствия химической посуды. Так вы, химик, удивился профессор. Вообще-то да если не придираться к запрещенным ныне дипломам, то, можно считать, доктор химических наук. Вторая проблема заключается в том, что я вообще-то занимаюсь химией металлов, органическая химия для меня представляет лишь побочный, скорее, вынужденный интерес. Так что кроме посуды я хочу от вас получить и рекомендации. Мне где-то через полгода потребуется человек 10-20 приличных химиков-органиков, желательно молодых и амбициозных. Основные направления, кроме фармацевтики, это промышленный синтез каучуков, главным образом бутадиенстерольных и изопреновых, крупнотоннажное производство этилена, хлорвинила, полиуретанов долго перечислять. Но в рекомендациях ваших я попрошу уделить особое внимание тому, что все, то есть абсолютно все, разработки будут совершенно секретными и работы будут проводиться в, скажем, закрытых научных городках. Вы всерьез думаете, что я кому-то могу порекомендовать отправиться в тюрьму? Алексей Евграфович, я же сказала в научных городках, которые уже сейчас строятся, и через год по комфорту они превзойдут и Ленинград, и Москву, и любую европейскую столицу. А термин «закрытые» всего лишь означает, что в него не пустят посторонних, то есть работающие там не смогут к себе даже родню в гости пригласить, точнее, дальнюю родню, а против, скажем, жены и, конечно же, детей ограничений не будет, да и сами работники их смогут свободно покидать на время. Ну и по заграницам уже мотаться не получится, а также публиковаться в открытых журналах. Странные вы люди, большевики. Вы всерьез думаете, что в клетке, пусть даже и золоченой, можно сделать что-то для науки? Кое-что можно. Женщина наклонилась и через несколько секунд положила профессору на стол лепестого вида ботинок. Сами смотрите. Подошва изготовлена из синтетического бутадиенстерольного каучука и приклеена кверху полиуретановым клеем, у которого адгезия в различным материалам даже выше когезии, видите, тут никакого шва даже нет. Да, кстати, передайте Лебедеву, что дивинил проще всего получать дегидрированием бутана. Если на моль бутана добавить 9 молей аргона, то даже при атмосферном давлении примерно 600 градусах имени товарища Цельсия выход дивинила превысит 95%. Что, в принципе, да, но где взять бутан в больших количествах? Вот как раз бутана скоро станет очень много. Я сказала вашему лаборанту, чтобы он тщательно переписал все, что мы забираем. Пошлите кого-нибудь завтра к Кирову, пусть распорядится вам замену в Германии купить. В крайнем случае пару недель вашим студентам и сотрудникам придется дышать не химикатами, а свежим воздухом, но и это полезно. Появится у них время просто головой подумать. А вас лично я приглашу в такой городок, думаю, следующим летом приглашу. Вот к следующему лету я ваших рекомендаций жду. Но профессор уже внутренне переключился на химическую проблему. Дегидрирование бутана, по идее, должно получиться. А скажите, как вас найти при необходимости? Мне кажется, что вы сможете ответить на многие из вопросов, которые пока не знаю. То есть как лично меня найти, пока не знаю. С понедельника в городском управлении АКПУ появится канцелярия 9-го управления, вопросы можете туда передавать. Мне их перешлют, а как связаться с вами, я найду. Надеюсь, мы поняли друг друга. Алексей Евграфович на секунду задумался, но вовсе не о судьбе химической посуды. От его внимания не ускользнуло, с каким ехидством и нарочито не к месту нежданная гостья произнесла традиционное большевистское заклинание имени товарища, что, похоже, свидетельствовало о том, что особого уважения к товарищам она тоже не испытывала. как, впрочем, и большинство образованных людей, и он решился. «Да, извините, гражданка, не знаю вашего имени должности. Анна Смирнова, лучше просто Аня. Во всяком случае произносить проще, чем товарищ начальник химико-технологического отдела особого 9-го управления АКПУ. А по отчеству?» Профессор уточняющий поглядел на собеседницу, но увидел в ее глазах лишь усмешку. «Понял, извините. Анна, если вам может пригодиться химик-органик не самый выдающийся, но все же неплохой, и который, я бы сказал, для ваших работ может быть полезным. Открытия от него я бы не ждал, а вот для рутинной работы вроде технолога на заводе. Внимательно слушаю. Володя Сердобин, отчислен в позапрошлом году с 4-го курса. За что? Барон Сердобин, титул его дед получил в войне с турками, отец погиб в 15-м. Адрес знаете? Саша, который тоже принимал активное участие в разработке Ольгой грандиозных планов, в конце концов не вытерпел и поинтересовался у Иры. А почему вы все так уверены, что сумеете выстроить работающую цементную печь? Потому что мы как раз разоблачать такую печь и собирались ехать. Китайскую шахтную печь, которая по понедельникам в дневную смену, но в разное время загробным голосом убившейся при ее наладке девицы произносила цитаты из великого Мао. Вася специально у компании китайской запросил техописание печи. Мы думали, что засыпка своеобразным образом сложилась и воздух такие странные колебания формирует, когда через нее сквозит. В общем, на моем ноутбуке эта техдокументация сохранилась. Целиком печь мы, конечно, не повторим. Там автоматика из 21 века. Но если вместо автоматики использовать десяток другой мужиков, понятно, а печь-то как говорила, а не как, там китайская девчонка-техник действительно при наладке с лестницы сорвалась, и не убилась, как в легенде было, а только руки сломала, зато сразу две, а еще, когда падала, свой тестер спихнула в воздуховод. Работники по регламенту по понедельникам электричество выключали-включали на осветительной линии, тестер перезапускался, а когда все тесты проходили, на что требовалось от часа до 4, выдавал голосовое сообщение об окончании работы. Но выдавал-то он их в воздуховод, так что получался голос специфический. Когда девочка китайская из коммерческого отдела спустя неделю после отправки документации спросила, а зачем она нам, и получила ответ от Васи, они кого-то из спецов своих к печке направили и тестер из трубы достали, а мы вот сюда поехали. Да уж, хотя здесь как-то поинтереснее получилось, а насчет сырья для цемента я практически закончил, думаю, минимум М400 получить можно будет без проблем. Когда Валентин вернулся из Ленинграда, он первым делом поинтересовался у жены, что же, собственно, такого случилось, что ему пришлось все бросить и немедленно выезжать. Да особо ничего, товарищ Аунап внезапно скончался от несчастного случая, выпил, ночью на дороге споткнулся и упал, на сучок животом, так что в больницу его приволокли под утро уже 200-м. Бывает, а на самом деле что произошло? Эта пьяная скотина приперлась ко мне, стала обещать не арестовывать меня, если я его одарю женской лаской, и угрожать, что если не одарю, то ласку он от меня получит в своем КПЗ. И этот чухонец даже не подумал, что угрожать военному медику, полевому хирургу, несколько чревато. Ну, обездвижила, влила в глотку его остатки самогона, что он с собой приволок, на болевом проводила его поближе к речке и уронила на сучок. Да ты не морщись, он уже настолько пьян был, что вряд ли даже боль почувствовал. Я не поэтому. Тебе ведь, наверное, неприятно было. Противно, так точнее будет. Но кто-то должен был это сделать. Я тут от пациента конем такого наслушалась, по крайней мере бабы в городе с радостными лицами весь день ходили. А что Бридис? Он какой-то скользкий, тебя заподозрить не мог? Может, он знал, куда тот пошел? Товарищ Бридис не скользкий, он просто болт на работу забил, причем уже давно. Ну, не верит он в заговор мировой контрреволюции в этой глуши, да и в пользе мировой революции уже сильно так сомневается, но вот своих коллег серьезно опасается и, думаю, правильно делает. А этот эстонец, пошел да не дошел, я-то тут при чем? И опять же, я тут единственный врач, так что тушку ко мне на экспертизу и притащили. Что я написала в заключении, то и правда. К тому же Бридис, когда я вскрытие делала, рядом стоял и особо отметил, что даже труп эстонца пахнет самогоном. Очевидный несчастный случай, а что до остального, Так в госпитале на ленточке я от таких же троебалтских нацистов отстреливалась и никаких чувств вроде жалости или раскаяния к ним не испытываю. Омерзение, но тут достаточно руки со спиртом вымыть. А что в Питере, то есть в Ленинграде, конечно, деньги на запуск кирпичного завода нам дали, и на восстановление шахт тоже. Они отдали на разор и поругание спиртозавод Корсакова. Я получил указание забрать завод механический. Еще есть разрешение на разграбление нескольких мелких заводиков в других городах области. Но это все. Нет, еще нам передадут целых 6 неисправных паровозов. И где они тут будут ездить? Ездить они не будут, поскольку ремонту не подлежат в принципе. Но это, кроме сотни тонн полезной в хозяйстве стали, медиафердофига, еще минимум 6 паровых машин сил по 300. Я говорил с Митрофаном Даниловичем. Так он сказал, что знает, как паровозную машину, точнее половинку от нее, переделать под стационар. И если там не окончательно все сгнило, то сможет и дюжину таких машин получить. Не сразу, конечно, но нам для начала и так сойдет. На кирпичных-то заводах всего 3 машины, из них 2 по 20 сил и 1 чуть больше 40. Да и то, неизвестно, можно ли их будет запустить. Все же 8 лет простаивали без обслуживания. На механическом паровик металлического цеха почти целиком разграбили, неизвестно еще, выйдет ли его починить, а с тамошней лесопилки мужики не дадут в металлический цех переставить. На механическом единственная лесопилка нормальная на весь уезд. Вася с Митрофаном все машины уже смотрели, они сказали, что запустит, только без электричества мы. С электричеством разберемся, есть варианты. Да, вот еще что. Валера в Ленинграде нам 2 убийц подобрал. Один, литейщик с какого-то завода имени Марти, убил 2 гопников с Лиговки, пытавшихся его ограбить. За то, что 2 сразу убил, лучший в мире суд дал ему всего 6 лет на Соловках. Так что парень, по мнению самых справедливых судей, еще легко отделался. Второй, тоже парень интересный, в царское время был подрядчиком, то есть дома строил из тех, что называли доходными, ну и проектировал в основном их сам же. После революции, точнее года так с 20-го, в разных строительных конторах перебивался, а погорел на том, что убил революционного матроса. С особым цинизмом убил, практически на собственной 14-летней дочери, которую тот пытался изнасиловать, и за цинизм огреб уже 10 лет плюс 5 поражения в правах. Вообще-то ему орден положен за такое, ну да ничего, орден мы ему обеспечим, чуть погодя. Когда его ждать? В этой больнице 8 коек всего, и это на весь уезд. На следующей неделе привезут. Там еще с полсотни простых уголовников будет, со сроками от года до 3, но не из ГПТ, а из рабочих все же, их на стройки пока и направим. А мы справимся с полусотней пролетарских уголовников, мы даже пробовать не будем. Товарищ Мессинг с ними еще 20 красноармейцев присылает. Так что наша задача. Оля все задачи расписала лет на 5 вперед. И первой задачей будет постройка цементной печи. Гюльчатай, а тебе не кажется временами, что мы замахнулись не по чину? Я, откровенно говоря, с трудом представляю, как мы все это будем реализовывать. А тебе и не надо представлять. Представляет у нас Оля, и она просто скажет тебе, что и когда делать. И про цементный завод она уже сказала. Экономисты, он такие. Оля откуда-то инфу вытащила, обобщила, экстраполировала. Так что сам смотри, в стране в этом году производство цемента составит хорошо, если 450 тысяч тонн. Это много или мало? Одна шахтная печка производительностью 100 тонн в сутки сколько за год сделает? Я в школе арифметику плохо учил, да и печка вроде на 300. Твое счастье, без арифметики тебе не грозит когнитивный диссонанс. Без автоматики хорошо, если на 100 в сутки выйдем. Но это уже мелочи. Все оборудование для печки и для вальцовой мельницы на Ижорском заводе оценили в безумную сумму чуть больше 54 тысяч рублей. Вася туда скататься успел уже и договориться. А я на восстановление заводов огнеупоров и шахт получил 120 тысяч для начала. Маловато будет, Оля говорила, что 1300 потребуется, но попробуем сэкономить с помощью энтузиазма масс. Нас эти массы с таким энтузиазмом пошлют сама знаешь куда. Недооцениваешь ты массы, товарищ Сухов, а главное, не умеешь этот энтузиазм пробуждать. Я вот бабам сказала, что новую больницу поставлю, если кирпич будет, и половина баб уже пилит своих мужиков, чтобы загнать в шахты и на завод, а вторая половина уже их допилила. Вчера на новом кирпичном заводе уже печь одну на прогрев запустили, кирпичную печь, не огнеупорную. А если им еще за работу и платить мы теперь будем? Кирпичи – это хорошо, это полезно, но цементную-то печку мы разве что весной запустить сможем. Ко мне уже приходил мужик один, мастер с кирпичного завода, сказал, что у них печь для обжига извести есть и больницу они готовы на известковом цементе класть. И насчет оконных рам и дверей сказал, что на механическом мужики сделают, он как раз чертежи, точнее эскизы просил им нарисовать. А вот что делать с оконным стеклом. Сдается мне, что завтра тебе обратно к Кирову ехать придется. Не придется, в Ленинграде стекла не хватает даже на то, что они у себя там строят. И даже чтобы разбитые хулиганами окна снова стеклить. Так что будем думать. Если оценивать трудозатраты любого руководителя через расстояние, которое человек должен пробегать за рабочий день, то самым трудолюбивым стал бы, безо всяких сомнений, Валера. Так как он обеспечивал поступление в город новых, хотя и довольно специфических, трудовых ресурсов, ему пришлось заниматься их обустройством. А разместить, даже в полупустом городе, полсотни уголовников и два десятка охранников для них делом было далеко не самым простым, так что побегать пришлось изрядно. Пришлось бы даже побегать гораздо больше, но ему сильно помогла Светлана, пояснив, что сейчас просто нары в ночлежке считаются неплохим вариантом. Так что в конечном итоге всю дармовую рабсилу получилось разместить в двух секциях торговых рядов. Но даже в них нужно было хотя бы те же нары поставить, так что побегать пришлось изрядно. А еще он получил урок по общению с местными начальниками. После того, как пожаловался Вали на то, что командир красноармейцев ведет себя по отношению к контингенту откровенно по-хамски, Валя выстроил отряд, на простом русском довел до командира. Кто в лес у главный и тут же отправил его обратно в Ленинград, назначив новым командиром одного из рядовых, который выглядел постарше и во время словесной экзекуции оставался спокойным. А чуть позже, уже наедине, точнее, за обедом, когда за столом собрались лишь свои, просто приказал Валере: «Ты здесь, абсолютный начальник, и ты точно знаешь, что нужно сделать. Вот в последнем я не уверен». «Неверно. Ты точно знаешь, что хочешь сделать и что для достижения результата сделать нужно. Поэтому ты просто обязан всем, кто не выполняет бегом твои указания, отвесить пряников, причем немедленно отвесить. Я тебе больше скажу. Пока мы тут не освоились и не наладили коммуникацию с людьми, пряник просто должен быть непропорциональным, чтобы все боялись в следующий раз даже по мелочи накосячить. Да тут и так всем непропорциональные пряники отвесили. Помнишь того, ну, в синей рубахе? Так он получил 1,5 года лагерей за то, что стекло разбил на Невском. Ага, в пьяном виде, и при этом матерно ругая Кирова. Помню. А были и другие, я их, конечно, даже не рассматривал, но дела-то читал, так там за изнасилование несовершеннолетней 1,5 года присудили. При том, что по закону это минимум на 3 года тянет или на 5. Валер, в разговор вмешалась Оля. Я тут предварительный анализ дел, который нам Мессинг прислал, провела. И пришла к выводу, что здесь и сейчас все так делается. Например, в Ленинграде, наверное, и в других крупных городах тоже, но я не уверена, в судах правит революционная целесообразность, а не закон. А если учесть, что суды более чем наполовину укомплектованы классово близкими. Кстати, я думаю, что стоит внимательно приглядеться к Мессингу. Он, похоже, думает, что у нас тут что-то вроде Соловков особо строгого режима организуется, и со списком кандидатов прислал еще один список. Как раз тех, кому самый советский суд в мире отвесил от 1,5 года года, и списочек сопроводил вопросом, а не можем ли мы сделать так, чтобы эти малыши за 1,5 года у нас меру, степень, глубину прочувствовали как за полный срок на Соловках, а лучше чтобы вообще максимально приготовились к земле. Свои у него взгляды на классово близких, а теперь, когда Железного уже нет, вроде пытается найти единомышленников в этом вопросе. Осторожно пытается, но мне его взгляды импонируют. Еще бы провести через него идею насчет того, чтобы судьи, дающие уркам сроки меньше минимальных, недоданные сами отсиживали, довольно злобно и Света вставила свои 5 копеек в разговор. «С Мессингом точно дружить надо», — хмыкнул Петя. «Он мне человечка сдал забавного. Мужичонка до революции вроде как писарем в полиции служил, в смысле делопроизводителем, но при этом как-то огреб Анну Три и Владимира, причем уже 2-й степени. Правда, на контакт мужичонка идет плохо, но и не таких разрабатывали. Так что, женушка дорогая, по части работы с судьями определенные варианты уже забрезжили, и не будем дергать к путам, где сами вопрос решить можем. А мы можем, нас же всего-то, нас 10 человек, каждый из которых по нынешним временам может успешно руководить даже не заводом, а целой отраслью. Или даже двумя. Оля при этих словах внимательно посмотрела на Иру. Или тремя. И заниматься этим нам придется, просто потому что больше-то некому. Кадры решают. В конце сентября, когда был собран урожай в задних выселках, довольно скромный, по мнению попаданцев, но великолепный по мнению Митрофана Даниловича, попаданцы все уже перебрались в Боровичи. Туда же переехал и Митрофан Данилович, передав деревушку трем молодым семьям из соседних сел. Молодежь это приняла с энтузиазмом, получив по почти новенькой избе на семью и, в довесок, довольно приличную пасеку. Еще им пообещали в следующем году кое-что подкинуть, так что сам Митрофан Данилович был уверен в том, что дома ничего плохого не случится, а сам он с огромным энтузиазмом начал работать с металлом. Работать ему было где, все же на трех кирпичных заводах и на механическом набралось 7 токарных станков, а еще 2. Света вспомнила, что где-то в середине 30-х годов из Мсты вытащили затопленную еще в 16-м году баржу, на которой перевозили, вроде бы в Рыбинск, 2 очень тяжелых бельгийских станка. То есть то, что станки были бельгийскими, выяснилось, когда их из воды вытащили, и Вася, осмотрев ржавые железяки, сказал, что постарается их восстановить. Стараться явно стоило. Один станок был токарным с 6-метровой базой, а второй – вертикальным фрезерным. По словам Светы, тогда железо сразу отправили в металлолом, но теперь, когда оно еще не окончательно проржавело, и на этих станках можно было при нужде кое-что сделать, а делать нужно было очень много кое-чего. День у Володи Сердобина выдался не самый удачный, то есть, если вдуматься, ему определенным образом даже повезло, но можно ли назвать везением работу в ночь на понедельник? Да и повод для этого был далеко не радостным. Викентий Станиславович прошлым утром сказал, что Сережа Гордеев будет мать хоронить, так что если он свободен в воскресенье, то к зарплате добавится сразу 3 рубля. Вообще-то работа помощником истопника была не самой трудной, а работа исключительно в ночные смены еще в принципе давала определенное время днем, когда можно было и в библиотеку зайти, но если работать по полторы смены, за что отдельное спасибо Викентию Станиславовичу, ведь куда как лучше получать не 24, а 36 рублей в месяц, то почему-то днем в библиотеку не особо тянет. Работа в воскресные ночи оплачивалась по особому тарифу, потому что кочегары в эти ночи не работали и приходилось истопникам за котлом следить, а их помощникам работать за двоих. И ни Володя, ни Сережа от такого приработка никогда не отказывались. Нужно ведь семьи кормить, а другой работы пораженцам было не найти. Но оба парня все чаще задумывались о том, что в родной стране им ничего уже хорошего не светит, и останавливало их лишь то, что денег на переезд у них не было. Когда в начале 10-го Володя дошел до дома, он в очередной раз задумался о том, где еще можно заработать на билеты хотя бы до Вены, но додумать эту мысль не успел. После короткого стука в дверь в комнату, не дожидаясь ответа, вошла какая-то молодая женщина, и Володя с недовольством подумал, что опять он забыл закрыть щеколду. «Владимир Семенович, мне вас порекомендовал один человек, и я бы хотела получить от вас ответ на простой вопрос. Вы можете провести карбоксилирование фенола?» Володя немного удивился явной неуместности вопроса, но мозг сам выдавил ответ. «Если напрямую, то нет. Мне кажется, что фенол карбоксильную группу присоединить не сможет. Ну, непосредственно, конечно, а как насчет фенолята натрия? Ну, я думаю, натрия, хотя могу и ошибаться. Через фенолят щелочного металла, а вы знаете, это выглядит полной уверенности нет, но попробовать определенно стоит. Вы правы, если идти таким путем, то вполне может и получиться, то есть наверняка получится, ведь в Германии именно так делают. Но вам-то зачем это? Да, именно для этого. Так, собирайтесь, поедете со мной». Женщина огляделась и, обратив внимание на сжавшуюся в углу Володину сестру Дину, добавила: «И семью забирайте». «Так, а где ваша мать?» «На работе она, и я не знаю, где она работает», — испуганно ответил Володя, сохраняя надежду, что хоть мать останется на воле. «Хотя если заберут сестру, глупости все это», — улыбнулась странная гостья. «Я знаю где, но она уже там не работает. Ее скоро привезут, просто я думала, что уже привезли, но ты не переживай. Я не арестовывать вас приехала, а предлагаю работу. Хорошую, зарплата у нас будет, ну, поначалу, думаю, рублей 150. Девочка, «Ты где учишься?» – обратилась она к сестре. «Нигде она не учится», – резко ответил Володя. «Да и вы с работой передумаете. Мы же пораженцы. Что не учится, это безобразие, а поражать в правах внука того, кто на поле боя за подвиг титул получил, вообще идиотизм. Тем более, что титулы законом отменены. У вас тут все ваши вещи», – она оглядела комнату. «Похоже, дамочке точно плевать на титул, да и знает она о нем все, так что о работе она всерьез говорит», – подумал Володя, но его подозрения по поводу истинной цели этого странного визита лишь усилились. Но даже если его собрались арестовывать, у матери работа есть, они с сестрой с голоду не помрут, да и всегда для них останется возможность уехать в родную деревушку на Псковщине. Нет, большую часть соседей себе забрали. Какие соседи? Не то, чтобы удивилась, а просто уточнила гостья, которых к нам большевики подселили. Это нехорошо, что соседи вещи ваши забрали, нехорошо. Она открыла дверь в прихожую и громко кого-то позвала. Так, ребята, помогайте все упаковывать, а затем, повернувшись к Володе, с улыбкой, и очень злобной улыбкой, как показалось парню, позвала его с собой. Пойдемте, посмотрим, где еще ваши вещи хранятся. Первая дверь открылась практически мгновенно. Володя был убежден, что жившая там Маргарита Львовна вероятно решила, что наконец-то надоедливых соседей выселяют, и набившимся в прихожую мужчинам в гимнастерках потребовались понятые. Он знал, что ее муж, работающий в милиции, в службе охраны музеев, неоднократно уже писал заявление на выселение классово чуждого элемента, но ее ожидания явно не оправдались. «Что из мебели тут ваши?» – поинтересовалась удивительная гостья. «Ничего ихнего тут нет, мы все по ордеру получили, и теперь это все наши». «По ордеру получили, говоришь?» – нехорошо усмехнулась гостья. «Ну, а теперь пришло время получить по морде. Так, Митрофан Данилович, как скажете, Анна Федоровна, и посуда в шкафу тоже наша. А во, кузнецовский фарфор из вербилок, гарднеровский еще», – ответил Володя, удивившись тому, что эта Анна Федоровна узнала посуду даже сквозь запыленное стекло. Дед ее очень давно покупал. «Так, мужики», – обратилась она к стоящим возле двери парням в гимнастерках, – «хоть одну чашку или блюдце разобьете, я вам руки вырву и засуну их в сами знаете куда. Не волнуйся, Анна Федоровна, мы чай не пальцем деланные». И при этих словах все они рассмеялись. «Упакуем в лучшем виде, чай не впервой. И платье на ней моей матери принадлежало, она его просто отобрала», — со злостью добавил Володя. «Ну чего стоишь, снимай платье немедленно», — обратилась Анна Федоровна к соседке. «Не сниму, Митрофан Данилович, только чтоб не до смерти, или погоди». В руках у удивительной Анны Федоровны буквально ниоткуда возник пистолет странного коричневого цвета. «Слушай ты, сучка подзаборная, или ты снимаешь сама и сразу, или я сниму, но уже с трупа. Я не брезгливая, ну». Через час, когда в дверях появилась Володина мать, большая часть вещей была уже упакована в принесенные военными мужиками ящики и вынесена на улицу, а теперь они на две телеги грузили мебель, и Володя с веселым недоумением смотрел за этим непонятным действом, даже не пытаясь понять, что ему следует ожидать от будущего. Но, похоже, будущее было не таким уж и плохим, ведь вся эта компания явно была хорошо настроена к Володиной семье, а здоровенный Митрофан Данилович даже сбегал куда-то в магазин и принес Дине кулек с конфетами. Но все улучшающееся настроение Володи грубо прервало появление соседа, причем в сопровождении милиции. И не милиции вообще, а начальника районного отдела по борьбе с грабежами. «Так, граждане, что тут происходит?» — поинтересовался тот, предусмотрительно не доставая наган из кобуры. «Все же бандиты давно уже и в перестрелки с милиционерами вступать не стеснялись, а тут народу в гимнастерках было куда как больше, чем милиции». Впрочем, один милиционер быстренько скрылся из глаз, вероятно, за подмогой побежал, — подумал Володя. «Ничего особенного», — спокойно ответила Анна Федоровна, — «просто наш сотрудник переезжает, и мы ему помогаем. Они мой стол к себе в телегу запихали». Чуть ли не взвизгивая от возмущения, сосед показал пальцем на повозку. «Объяснить можете?» Милиционер явно трусом не был и подошел почти вплотную к грузчикам, расстегнув, впрочем, кобуру. «И ваш сотрудник, это чей?» «Гражданин мебелью завладел незаконным путем». «Законным. Это моя мебель. Кстати, поинтересуйтесь у гражданина, откуда у него в комнате появилась ваза династии Мин. Голубой дракон, по описи, должен находиться в Эрмитаже. Цена такой вазы на аукционе Сотбис в Лондоне начинается с 10 000 британских фунтов, то есть с 98 тысяч золотых рублей, а парная, как этот дракон, уже с 30 тысяч. И уточните, куда он вторую дел? Уже продал, не трогал я вторую, она небось как лежала в Эрмитаже, так и лежит. Взвизгнул тот, но мгновенно заткнулся, сообразив, что он наделал. «Арестуйте эту сволочь», — спокойно проговорила Анна Федоровна и, достав откуда-то удостоверение, сунула ее под нос опешившему милиционеру. «А это, наш сотрудник, и согласно ордера, подписанного самим товарищем Мессингом, она достала еще одну бумажку, мы помогаем ему в переезде на новое место работы. Вместе, убедитесь сами, вот тут написано, со всем принадлежащим ему имуществом». Сосед дернулся к оттопыривающемуся карману, но, после того как Митрофан Данилович легонько стукнул его кулаком в ухо, мягко осел на тротуар. «Поставьте охрану к квартире, пошлите за специалистами в Эрмитаж, пусть они сами забирают утраченное имущество. Рапорт составите на имя товарища Жупахина, я прослежу. А эту мразь я с собой забираю, и Жупахина тоже извещу». До Володи потихоньку дошло, что женщина, которая так легко приказывает районному начальнику милиции, способна на многое, и загрустил, представляя свое ближайшее будущее не совсем радужным. Но тут же сообразил, что если бы его захотели взять, то уж точно церемониться бы не стали, вон как соседа упаковали безо всяких даже ордеров. И он робко поинтересовался: «Анна Федоровна, а вам электрики не нужны?» Чуть позже, выслушав рассказ Ани, Петр как бы мимоходом поинтересовался у Митрофана Даниловича, где это он научился так людей бить. Вроде бы и не сильно, но те сразу вырубаются. Так на фронте. У нас командиром поручик был, Лавров Михаил Васильевич. Вроде и сам не богатырь, но драться умел ой-ой-ой как. А где сейчас этот поручик, вы не в курсе? Чего не знаю, того не знаю. Слыхал, вроде, что он после революции то ли к Колчаку подался, то ли еще куда, нет, не ведаю. Но ежели кого подучить этому надо, то я и сам смогу. С другими солдатами мы во взводе как раз друг друга и учили. Вот только кого учить-то? Спустя месяц Володя Сердобин вот уже неделю все время сидел на бывшем заводе Новь, следя за тем, как рабочие выделывали для него очень экзотическую печь. Про карбоксилирование фенола он уже все понял. Анна Федоровна в деталях объяснила ему цель столь странной работы, ну а теперь ему пришлось заниматься обеспечением этой работы сырьем, точнее, серной кислотой, и рабочие как раз лепили небольшую печь для сжигания перита. Именно небольшую, практически лабораторную. Для начала предполагалось в ней ежесуточно сжигать примерно с полтонны камня, но попутно Володя думал и над тем, какую печь нужно будет построить к следующему году, ведь Анна Федоровна сказала, что ей потребуется уже не меньше 1000 тонн кислоты в год. И что-то Володе подсказывало, что 3-4 таких же, как изготавливаемая сейчас, печей, в следующем году Анне Федоровне будет уже недостаточно.